86. Анри Дювернуа. Дорогой друг, ну как я живу? Мне стало немного хуже после недельного отпуска, который я провел дома, валяясь в постели под 8 одеялами. В конце отпуска я заболел гриппом, и все пошло на смарку. С 7 до 9 часов утра у меня, если можно так сказать, особенно мерзкое время. Ну, потом становится полегче, но работник из меня сейчас никакой. Жена моя чувствует себя лучше. Я редко выхожу из дому, но где бы я ни был, везде говорят только о твоей книге. Ее поняли и оценили даже те, кто в политическом или, точнее, социальном отношении очень далек от тебя. Это настоящий успех, какого уже давно не знало ни одно литературное произведение во Франции. Твое имя связывают с именем Толстого. Я даже вынужден был спрятать свой экземпляр романа, чтобы уберечь его от любителей заигрывать книги. Мой дядюшка в конце своего письма просит у меня огонь. Я ему ответил, что роман можно найти в книжных магазинах за 3 франка 50 сантимов. Обилие писем должно тебя радовать, оно лишний раз подтверждает, что ты попал в цель. Наконец-то, старина, ты вознагражден за свое терпение и свои усилия. Я настаиваю на том, что давно тебе говорил и повторял, ты создаешь значительное произведение. Ты изучишь современное общество во всех его формах и отобразишь его во многих романах. Ты сам не подозреваешь, что ты сможешь написать, будучи свободным от всех обязанностей, которые так долго на нас давили. Пишешь ли ты рассказы? Я пробую приняться за свои описания, но у меня не получается ничего созвучного нашему времени, столь неподходящему для любителей игры на флейте вроде меня. Я заканчиваю небольшой роман о мечтателе, в котором есть что-то от Вилье, от Жерара де Нерваля. Как мотылек, он ударяется о реальность событий и прозаичность людей. Мы, наверное, все вскоре будем жить в американизированном обществе, где подобные чудаковатые, странные, милые люди будут существовать лишь в наших воспоминаниях. Такой герой еще нужен хотя бы для того, чтобы ошарашить наших литераторов, похожих на приказчиков из галантерейных магазинов или на шутовских резонеров. Обратил ли ты внимание на скудость современной прозы? Это одновременно сухо и вязко, как куча дерьма. А всезнайство этих невежд, их непоколебимая самоуверенность. Все это ужасно огорчительно. О какой журналистике ты говоришь? Люди должны благодарить правительство, которое стремится печатать лишь то, что хоть немного скрашивает их несчастье. Скажи своей жене, что мы постеснялись ее беспокоить. Передай ей наши приветы и пожелания. Как ее здоровье? Отдельная ли у тебя палата? Как вообще твоя жизнь в госпитале? Напиши мне подробнее, чем это можно сделать на половинке открытки, и прошу тебя. Считай меня своим постоянным корреспондентом. До скорого, старина. Когда будешь в Париже, позвони мне в ПАСИ по телефону 1464. Прими мои самые нежные чувства. Твой Анри Дювернуа.